Майкл Каннингем. Плоть и кровь. Эта книга посвящается Донни Ли и Кристине Торсон. Однажды некий сильно рассерженный человек волок своего отца за ногу по его фруктовому саду. «Стой!» — вскричал наконец стенающий старец. «Стой! Я никогда не заволакивал моего отца дальше вот этого дерева!» Гертруда Стайн. Становление американцев. Часть первая. Балет автомобилей. 1935. Работая в огороде отца, 8-летний Константин думал о собственном огородике, о квадрате гранита, припорошенного почвой, которую он тайком затащил на холм, возвышающийся над землей его семьи, а после соорудил на нем грядки. Сегодня он первым делом прополол отцовскую фасоль, потом поползал среди узловатых утолщений отцовской же лозы, привязывая норовившие вырваться на свободу усики к кольям грубой бурой веревкой, обладавшей, казалось ему, окраской и строением праведных, но обреченных на неудачу усилий. Когда отец говорил, что они урабатываются до смерти, лишь бы остаться в живых, воображение Константина рисовалось именно эта веревка, грубая, крепкая, блеклая, с выбившимися из нее наэлектризованными волосками. Она пыталась увязать в неуклюжий сверток весь мир, который этого ничуть не желает, да никогда увязанным и не останется. Совершенно как виноградные лозы, упрямо рвущиеся к свободе, выбрасывая под странными, исступленными углами тянувшиеся к небу усики. То была его работа, одна из работ — воспитывать лозу. И он давно уже проникся к ее необузданному упорству презрением и уважением сразу. У лозы имелась собственная, тайная, запутанная жизнь, дремлющая воля. Но если она нарушит заведенный порядок и отъединится от кольев, на орехи достанется ему, Константину. Безжалостный глаз отца умел отыскать дурную соломинку в целом стоге благих намерений. Итак, работая, он думал о своем огородике, укрытом солнечным блеском на верхушке холма, о трех квадратных футах, до того бесполезных для определенного раз и навсегда отцовского будущего, что их отдали в игрушку Константину, самому младшему в семье. Слой почвы там был чуть выше четверти дюйма, да и не почвы, пыли, набившейся в трещинки покатой гранитной площадки. Однако Константин собирался заставить ее плодоносить, подчинив себе эту землю решимостью и трудом, натиском воли. Он стянул у матери из кухни с десяток семян, тех, что прилипали к лезвию ножа или просто падали на пол и оставались незамеченными ею, как не усердствовала она в попытках избежать греха расточительности. Огородик лежал на верхушке выжженного солнцем холма. Никто туда не заглядывал. Если семена дадут всходы, он сможет ухаживать за ними, никому об этом не говоря. Он подождет до времени, когда начнется сбор урожая, и однажды триумфально спустится вниз с кабачком, стручком перца, а то и помидором, и пройдет осенними сумерками к дому, где мать будет накрывать стол для собравшихся ужинать отца и братьев. Чеканное золото неба встанет за его спиной. Свет неба ворвется, когда он распахнет дверь в полумрак кухни. Отец, мать, братья — все уставятся на него, на недомерка, от которого ничего путного ждать не приходится. Стоя посреди виноградника и озирая раскинувшийся внизу мир, развалины фермы Папандреуса, оливковые рощи компании Каламата, далекое мерцание города, Константин думал о том, как однажды он поднимется по скалам и увидит выпроставшиеся из клочка принадлежащие ему пыли зеленые побеги. Священник уверял, что усердие и слепая вера способны творить чудеса. Что ж, вера у него была. И усердие тоже. Каждый день, получив свою порцию воды, он половину ее выпивал, а половиной опрыскивал свои посевы. В этом ничего трудного не было, однако ему требовалась почва получше. Жаль, что мать сшила для него штаны без карманов, ведь о том, чтобы пронести две горсти земли из отцовского огорода мимо козьего загона и подняться с ними по горбатому склону холма, оставшись при этом никем незамеченным, нечего было и думать. Но он все-таки нашел один способ. В конце рабочего дня он наклонялся, якобы для того, чтобы привязать последнюю лозу к основанию кола, и набивал землей рот. Привкус она имела пьянящий, навозный. Чернота, облекавшая язык Константина, была и тошнотворной, и, странно, опасно лакомой. Так, с полным ртом, он и поднимался по крутому уклону двора к скалам. Он почти ничем и не рисковал, даже если ему случалось проходить мимо отца или кого-то из братьев. Они привыкли к его молчанию, считали, что он молчит просто по глупости. Он же молчал, потому что боялся сказать что-то не так, ошибиться. Мир состоял из ошибок, мир был их колючим клубком, и никакими веревками, сколько хитроумных узлов ни навяжи, скрепить их так, чтобы они не лезли наружу, было невозможно. А наказание поджидало Константина за каждым углом, и потому умнее всего было помалкивать. Каждый вечер он в привычном для всех молчании проходил мимо братьев, еще возившихся с козами, и втягивал щеки, дабы никто не догадался, что у него набит рот. Пересекая двор и поднимаясь на холм, он изо всех сил старался не сглатывать. Это, однако, неизменно случалось. Грязь стекала в горло, наполняя его едкой чернотой своего вкуса. Почву здесь смешивали с козьим пометом, от которого на глаза Константина наворачивались слезы. И все-таки, добравшись до вершины, он выплевывал на ладонь приличных размеров катыш раскисшей земли. А потом торопливо, боясь, что кто-то из братьев увяжется за ним, чтобы его подразнить, размазывал пригоршню пропитанной слюной грязи по своему крошечному огороду. Он втирал эту землю в гранит и думал о матери, почти не глядевшей на него, потому что в жизни ее более чем хватало хлопотных дел, за исполнением коих ей полагалось приглядывать. Думал о том, как она приносит еду его прожорливым, горластым братьям. О том, как изменится ее лицо, когда он, собрав свой урожай, войдет вечером в дверь дома. Сначала он постоит в косом и пыльном луче света перед своей удивленной семьей, а после приблизится к столу и выложит на него то, что принес: стручок перца, кабачок, помидор.